Глава 17. Пробираясь по коридору, по лестницам и через залы внизу, Фицрой и Рундельштот с пансаменером в самом деле увидели. Замок громаден. В нем нашлось место как для тех, кто жаждал довести переворот до победы, несмотря ни на что, так и для тех, кто хотел сперва пересмотреть условия. Однако отыскались и такие, кто решил, пользуясь случаем, отказаться от мятежа. Как я понял, самые фанатичные, пусть даже в меньшинстве, но они самые сплоченные, и снова сейчас пытаются сплотиться уже не вокруг нового вожака, а пока вокруг самой идеи независимости. Сражение идет на всех этажах и даже перекинулось вниз во двор. «Не вмешиваться», — велел я строго. «Мы ни при чем. Нельзя со своим уставом, это их личные суверенные проблемы. Хотя, конечно, умело подосрали мы, но им о такой мелочи знать не обязательно». «У нас миссия, хотя я понимаю Глерда Фицроя, что подождал бы конца, чтобы перебить оставшихся и обобрать до нитки. Это хорошо и правильно, война должна кормить сама себя», как сказал один мудрец в военной форме. Фицрой вскрикнул оскорбленно. «Как хорошо, что ее высочество не слышит твои инсинуации. Как ты постоянно на меня клевещешь, как клевещешь? Как будто это не самое правильное дело добить и ограбить». «Быстрее!» — поторопил я. «На нас смотрят», — сказал пансаменер с предостережением в голосе. «Дадим бой», — пообещал я, — «если пустятся за нами. Но принцессы с нами нет, всем видно, а им нужна только она. А мы, как ни печально, никому на свете не нужны». «Переживу», — пообещал Фицрой. «Я знаю пару таких, кому я нужен». «Покажи», — сказал я, — «хочу на таких дур посмотреть». Не скрываясь, это было бы подозрительно, мы вывели своих коней, оседлали. Только тогда один спохватился, подбежал к нам. «Почему уезжаете? Кто разрешил?» «Все бегут», — ответил я печально. «Никто не жаждет умирать за идеалы погибших вождей. Вы уверены, что вашего еще не убили на втором этаже? Там так страшно кричали!» Он дернулся, оглянулся на двух помощников. «Проверить второй этаж!» «Мудро», — похвалил я, и мы двинулись на рысях от замка в сторону дороги. Принцесса так и сидит, как испуганная птичка под грудой веток. Фицрой отбросил их в сторону. Принцесса даже сейчас не рискнула встать, поглядывая на меня опасливо. Все-таки обещал удушить. Но я милостиво кивнул, и она со счастливым списком бросилась Фицрою на шею. В сердце моем шелохнулась черная зависть, когда он снова посадил ее впереди себя. А она прижалась всем телом, счастливая и довольная. Еще не знает, что прижиматься ко всем мужчинам нехорошо, неправильно. Сейчас ею руководит всего лишь инстинкт начала пробуждения женственности. Мы проехали всего несколько миль, когда пансаменер впереди остановился и торопливо замахал рукой, подзывая всех как можно скорее. На дороге между стенами леса справа и слева идет настоящее сражение. Я не поверил глазам, но около сотни конных уламров сражаются с крупным отрядом из нижних долин, и, как мне показалось, уламры постепенно побеждают. «Мастер», — сказал я быстро, — «одолжите на минутку посох». Рундельштот тут же сунул его мне прямо в руку. Я соскочил на землю, оперся спиной о ствол дерева для устойчивости и, положив посох на плечо, тщательно прицелился. «Давай», — сказал Рундельштот яростно, — «уничтожь этих мерзавцев». Пансаменер смотрел на меня так, словно только что проснулся. Я уловил момент захвата цели, нажал на выдвинувшуюся скобу. Плечо легонько толкнуло, а ракета вылетела с дымным следом и пошла, набирая скорость с каждой долей секунды. На поле боя никто не заметил, а мы смотрели, как дымный след оборвался в груди командующего отрядом уламров. На его месте вспыхнуло расширяющееся кровавое облачко, а вместе с ним разнесло на более крупные куски около десятка то ли младших командиров, то ли телохранителей. «Есть!» — сказал я. «Мастер, там еще заряд!» «Последний, но разве мы не на родной земле?» Среди уламров наступило замешательство, а воодушевившиеся нижнедолинцы перестали отступать. Качнулись и пока что не уверенно, но попробовали перейти в контратаку. Вторая ракета ударила уламрам в тыл. Вверх взлетели окровавленные клочья, а взрывная волна бросила на землю десятки воинов. Началась паника. Многие бросились бежать. Кто-то вообще ронял оружие и скидывал тяжелый шлем. А нижнедолинцы с победными криками пустились в погоню. Фицрой вздымал меч и воинственно орал, а принцесса трусливо прижималась к его груди, ища защиту от дикого крика у существа, которое как раз орет так страшно. Контратаку повел рослый всадник на горячем красном коне. Доспехи кожаные, но в какой-то миг из-под шлема выбились черные, как смоль, длинные волосы, что показались мне черным пламенем. И я закричал: «Гекара!» Она оглянулась. Некоторое время мчалась со своими воинами, отдавая им приказы. Потом повернула коня ко мне, молодая и широкоплечья, а я с удовольствием смотрел ей в лицо, полное энергии и силы. «Снова ты?» — спросил я. «На этот раз это мы тебя спасаем от разгрома». Она ответила зло. «Какого разгрома? Мы всего лишь перегруппировывались». «Ну да», — согласился я миролюбиво. «Я так и подумал». Она окрысилась. «И нечего тебе тут. Подумаешь, колдовскими штучками ударил, да еще в спину. Нечем хвалиться». «А я и не хвалюсь», — ответил я еще миролюбивее. «Ладно, собирайте тут трофеи, а мы поехали». Она сказала резко. «Трофеи соберут без нас. Мы же не на прогулку вышли. Орландия выслала нас навстречу». «Как это?» — спросил я. «Она знала, по какой дороге будем возвращаться?» Она помотала головой. «Нет, потому послала 8 отрядов по 8 дорогам. Я выбрала эту». «Почему?» Она пожала плечами. «Это был самый глупый вариант, а так как командуешь ты, то явно поедете по ней». «Значит, — сказал я, — и ты малость прибабахнутая, иначе бы выбрала дорогу получше». «И ошиблась бы?» — спросила она презрительно. «Нет уж». «Вообще-то, — сказал я, — прибабахнутые выигрывают там, где нормальные терпят поражение. Эй, Фигель-Мигель! Тьфу, Фицрой! Курс на Сан-Принг! Уже по прямой и без всяких прыжков в сторону». Она спросила с недоумением. «Что за Фигель-Мигель?» «Фицрой», — объяснил я. «Выяснилось, что это его тайное родовое имя. Он принадлежит к древнейшему роду, у которого все права на престол в его королевстве. И вот чтобы его обезопасить, главы кланов назвали его Фицроем и на время выперли из страны». Она округлила глаза, повернулась в сторону Фицроя, а он, сприжавшийся к его груди принцессой и не подозревая о моем коварстве, послал коня вслед за пансаменером. «Вот уж не подумала бы». «Хорошо скрывается», — согласился я. «Я вообще-то подозревал, что он принц в изгнании, а он, оказывается, принц на сохранении». Картер вздрогнул, когда я влетел во двор на взмыленном коне. Бросился навстречу. «Глерт?» Я сказал резко. «Быстро к королеве!» Он впервые не поправил, что не к королеве, а к ее величеству. Почти побежал к главному дворцу. А по взмаху его руки несколько гвардейцев ринулись справа и слева, не позволяя никому приблизиться. В коридоре на третьем этаже навстречу метнулся один из старших слуг. «Ее Величество проводит совещание!» Картер бросил властно. «Знаю!» Гвардейцы у двери королевского кабинета подтянулись при виде Картера, а он прошагал быстро и напористо. Слуга не успел, заколебавшись, распахнуть перед ним створки. Картер толкнул сам, вошел весь в сверкающих доспехах, а я вдвинулся за ним. Королева сидит в тронном кресле, устало откинувшись на спинку. Рядом с нею Мяфнер, а за столом Бранштеттер, Иршер, Джуэл, Кливорд, Финниган. Все оглянулись с неудовольствием. Только на лице королевы промелькнула целая гамма чувств, начиная от страха и заканчивая отчаянной надеждой на чудо. Картер поклонился еще от порога, но не успел рот открыть, как королева поднялась так, словно ее подбросили, сказала задыхающимся голосом: «Спасибо, Глерды, все свободны». Члены тайного совета, не пикнув, торопливо поднялись и двинулись к двери. Мяфнер придержал меня. Я уж было нацелился выскочить первым. А когда мы перед дверью остались с ним вдвоем, за спиной прозвучал холодный голос. «Спасибо, Глерд Мяфнер. Вы, как всегда, все понимаете. Глерд Юджин, останьтесь». Мяфнер молча вышел в коридор. Слуга закрыл за ним двери. Она повернулась ко мне бледная и строгая, но во взгляде я уловил тщательно упрятанный страх. «Глерд, ваше величество», — ответил я с поклоном, — «народу известно, что ваша тетушка померла». «Да», — ответила она, — «а что с Адрианной?» «Хорошие новости, ваше величество», — ответил я. «Она сейчас в замке вашей тетушки, скорбит, по тетушке, продолжает скорбеть, так как никакого похищения не было». А она оставалась там так долго, потому что, ну, привязана к тетушке. Но сегодня ее лучше забрать во дворец, хватит там скорбеть неделю или две. Я уже потерял счет дням. Она слушала в напряжении. Наконец продралась сквозь вязь моих бессвязно изящных слов, выдохнула с жаром. Она спасена? Но, продолжил я, наверное, лучше в интересах крепкой власти не сообщать о похищении. Конечно, нам нравится красоваться и ходить в спасителях принцессы, но пусть в королевстве верят, что ваша власть крепка, и никто даже щепку не может украсть у вашего величества, ибо вы жадные и хозяйственные. Она, почти не слушая, сказала счастливо. «Бедная Адрианна, какой для нее удар?» «Да все хорошо», — заверил я. «Щебечет, чирикает, а то и верещит. Птички-бабочки. Смешать бы вас двоих в один ком глины, а потом разделить пополам, получилось бы две идеальные женщины. Но кому идеальные нужны? Королева не имеет права быть идеальной. Королева должна быть королевой. А это совсем другое. А вы в самом деле королева, ваше величество». Она спросила быстро. «Как все прошло?» И отмахнулся. «Да пустяки. Рундель что-то расскажет при случае. Главная принцесса в безопасности. Кстати, в герцогстве Алых Маков назрел было заговор против вашего величества. Вернее, жаждали объединить обе части королевства под их руководством. Пытались даже принцессу Адрианну выдвинуть в королевы в противовес вам». Она спросила жестким голосом. «И как вам удалось?» «Как удалось спастись?» — спросил я со вздохом. «К великому сожалению, гуманист, традиционным для демократа и человеколюбца способом. По трупам, по головешкам, по развалинам. Герцог Анрин Жерардор погиб, как и его свита. Я только учусь, ваше величество, деликатности. А пока что я какой-то неуклюжий. Все время в моих руках что-то доломается. Я похож на вас?» Она отрезала. «Ничуть. За ликвидацию заговора в Алых Маках, конечно, спасибо. Хотя, как догадываюсь, вы с герцогом просто не сторговались. Вы сами так сказали, верно? Видимо, ваши амбиции выше, чем полагал Жерардор, и вы требовали большего, чем он мог предложить». «Или мог», — вставил я, — «но не хотел». Она кивнула. «Вот-вот. Чего же вы требовали?» «Уж и не помню», — ответил я беспечно. «Но это не важно, верно? Поколебавшись, я все же решил стать на вашу сторону». «Сильно колебались?» — спросила она. — «Сильно», — подтвердил я, — «но недолго. А как лучше? У вас, говорят, есть опыт захвата власти?» Она напряглась, лицо посуровило, а глаза метнули молнии. «Мне достаточно было поговорить с сестрой». «Здорово», — сказал я. «Все бы захваты трона были такими демократичными. Ваше Величество, давайте сосредоточимся на разборе допущенных ошибок для неповторения их впредь и потом. Первое, пока не закончится война, принцесса не должна покидать королевский замок». Она ощетинилась, сказала зло. «Скажите что-то поновее, Глерт». «Ваше Величество», — произнес я чопорно, «весьма сожалею, что не могу принять участие в справедливой освободительной войне с иноземным нашествием коварных и жестоких врагов. Увы, мой ранг не позволяет командовать большими массами людей на поле боя. Да и, если честно, умения тоже нет. А от героизма одиночки толку мало». Она спросила холодно, однако я теперь уловил некоторую тревогу в ее голосе. «Желаете повысить свой ранг?» Я отшатнулся и выставил перед собой ладони. «Ни в коем случае». «Почему?» — потребовала она. «Мне показалось...» «Предпочитаю медленное всползание», — объяснил я. «Как червячок на высокое дерево. Неспешный рост, очень неспешный, чтобы я хоть чуточку понимал, что меня ждет там наверху. Даже не наверху, а просто выше. А так назначьте вы меня, к примеру, начальником армии, все сражения сразу проиграю. Назначьте министром продовольствия, уже завтра все королевство голодать будет. Нет, я хоть и дурной, но хитрый». «Возвращаетесь в Дронтарию?» «Точно», — подтвердил я. «Где король Астрингер пожаловал вам замок», — уточнила она. «Который вдвое больше пожалованного вам здесь?» Я поклонился. «Ваше Величество, если это и похоже, что я выторговываю у вас еще какие-то подачки, то засуньте их себе обратно в сумку или в золотой ларец. В Дронтарии есть то, чего нет здесь». «Глярд?» «Море», — напомнил я. «Простите, Ваше Величество, но там море, нетронутое море. Нетронутая королем Астрингером, девственная, мои владения упираются в море и продолжаются, продолжаются. Справа, слева и позади земли соседей, зато впереди море, границы которому нет. И можно сказать, оно все мое». Она смотрела на меня уже не как кобра на мышь, а как кобра на другую кобру. «Вы так сломите шею», — произнесла она обрекающим тоном. «И что?» — спросил я с любопытством. «Вам будет жаль?» Она покачала головой. «Нет, конечно. Однако ощущение некоторой потери будет». «Слабая?» — спросил я. «Очень слабая», — согласилась она. «Я, как королева, всегда сожалею, когда подворачивается использовать что-то на благо королевства, но не удалось, не получилось». «Меня вы пользовали по полной», — сказал я великодушно. «Ваше Величество». «Мир не останется прежним», — произнесла она, потрясенно сдерживаемым голосом, словно на миг увидела будущее, и оно ее ужаснуло. «Грядет катастрофа. Аполлоса, Уламрия, Нижние долины, Дронтария. Уже непростая пограничная война двух королевств. А если еще и Кельмия, Пикси, Гарн вмешаются? А вы надеетесь отсидеться в своем высоком замке?»